позвольте спросить?» Иронично посмотрел на него учитель. «Будто вы не понимаете», — вздохнул Иван. «Все жутко боятся монстров. А наш сын, которому и полугода еще не исполнилось, мечтает о них. Понимаю. Но тут есть несколько важных моментов», — ответил Иннокентий Павлович. «У вашего Сережи уникальный дар. К тому же за последние две недели он показал отличные результаты в контроле над животными. И еще немаловажный фактор, он прекрасно все понимает, причем схватывает на лету, даже лучше, чем любой из моих взрослых учеников. Я рад, что у Сережи успехи», — ответил Иван и посмотрел на растерянную супругу. «Мы рады очень. И что дальше? Как насчет эксперимента?» — улыбнулся Иннокентий Павлович. «Да вы что, хотите отправить нашего малыша к разлому?» — воскликнула Наталья. «Наташ, спокойней», — обратился к ней Иван. В последнее время его супруга очень болезненно воспринимает эту тему. Он понимал, что она до жути боится всяких тварей, но все равно, надо бы держать себя в руках. «Я абсолютно спокойна», — Иван, совсем неспокойным взглядом посмотрела на него супруга. «Абсолютно. Уважаемые родители, послушайте», — обратил на себя внимание Иннокентий Павлович. «Я говорил про зоопарк монстров». Иван знал, что на севере столицы находился зверинец. Все так называли то место, куда отправляли пойманных монстров. Но буквально полгода тому назад его выкупил один ушлый бизнесмен и превратил этот запретный объект в зоопарк. Сколько он отвалил в казну империи, никто не знал. Но понятно же было, достаточно, чтобы император закрыл на это глаза. В первые недели открытия был полнейший ажиотаж. Даже с учетом того, что билеты продавали по заоблачной цене. Но затем все, кому это было по карману, посетили удивительный зверинец, и хозяину пришлось снижать цены на посещение, чтобы получать хоть какую-то прибыль. Билеты и сейчас стоили недешево, но Смирновы могли себе позволить раз в месяц сходить в это чудное и одновременно страшное место, без сильного ущерба для семейного бюджета. Причем Иван слышал, что иногда этот зоопарк пополняется новыми тварями, которых удалось поймать. Хоть такие случаи и очень редкие, но за это время точно что-то новенькое да появилось. «Я не отдам ребенка в это жуткое место», – процедила Наталья. «Даже не уговаривайте». «Наташ, угомонись», – Иван насадил супругу. «Они там в клетках сидят, многие за магическими барьерами». «Да, вот именно, Наталья Прокофьевна», – кивнул учитель. «Притом их там изучают, и в случае обнаружения новой способности защиту усиливают». Наталья еще раз подумала, и затем тихо ответила. «Если что с моим сыном случится, Иннокентий Павлович, у нас хорошие адвокаты». «Наташ, ну ты в своем уме», — воскликнул Иван. Понятно, что она души не чаяла в приемном сыне, но тут явно перегибала палку. «Угрожать преподавателю, который и сам знает обо всех рисках». «Я понимаю вас», — кивнул учитель, улыбнувшись лишь краем губ. «В свою очередь, обещаю, что ничего с ним не произойдет. К тому же я выдам Ларисе Михайловне артефакты», — добавил Иван. «Лариса Михайловна недавно белки испугалась», — ответила Наталья. «Да так, что чуть инфаркт на месте не случился. Она точно не согласится. А вот я пойду. Наташ, я могу сам присмотреть за малышом», — Иван с улыбкой взглянул на супругу. «Нет, Иван, мне так спокойней», — упрямо ответила Наталья. «Ты же боишься до жути тварей», — ответил Иван. «Ничего, потерплю», — сжала губы супруга. «Потом не говори, что я не предупреждал, Наташ». Иван вновь неловко улыбнулся, взглянув на супругу. «Когда выходим?» Тревожным взглядом обвела их Наталья. «А вот прямо завтра и пойдем», — чрезвычайно бодро ответил Иннокентий Павлович. «Как раз скидки будут какие-то, я в интернете смотрел, и билеты выйдут дешевле. Следующий день, северная окраина столицы, парковка зверинца. Наш автомобиль остановился на большом пространстве, который батя назвал парковкой. Странно, зачем стоянку самодвижущихся жестяных банок называть именно так? По мне стоянка, самое понятное и простое. Что удивительно, я вчера задремал совсем не вовремя. Оказывается, приемные родители вызвали учителя и о чем-то с ним говорили. Только собрался змею послать на разведку, а они уже и разошлись. Конечно, я расстроился и весь вечер выпытывал у родителей, что они задумали. Но те лишь улыбались моим младенческим звуком. Все-таки я еще тот оратор. Поэтому, куда мы собрались, оставалось для меня загадкой, даже когда мы с утра выехали в неизвестном направлении. Я лежал в люльке, которая слегка покачивалась из-за неидеальной дороги, и внимательно изучал родителей взглядом. Почему маман нацепила мне какой-то обруч на руку и пояс, а сама напилась успокоительного? Какого хрена с нами этот старпер? И почему с нами нет пышки Ларисы? И чего батя так лыбится? Сколько раз я произнес папа, мама, со счета сбился. Но батя продолжал таинственно улыбаться, всю дорогу молчал, как рыба. Да и маман была немногословна, тревожно поглядывая в окно. Иннокентий Павлович, в свою очередь, сказал, что мне там понравится. Да впекло такие загадки. Что значит, мне понравится? Может, меня везут в какой-нибудь музей или цирк? Ненавижу и то, и другое. Первое, за то, что какой-то древний хлам выставляют на всеобщее обозрение и еще берут за это деньги. Горшок, на котором сидела мумия, палка-ковырялка в носу великого жреца, дырявая хламида древних людей. Ну кому будет такое интересно? Второе, за плохо прирученных примитивных животных и кривляние клоунов. Все это деньги на ветер. Но затем, когда мы вышли из коробки, батя посадил меня в переносную люльку и снова поймал мой возмущенный взгляд. Маман в это время настраивала артефакты на мне. Я собрался с силами и выдавил. Бэ, батя. Папа Ваня рассмеялся. Хорошо, Серега. Все, сдаюсь. Мы в зоопарк монстров приехали. Ты сейчас серьезно монстров? Не собак, не кошек, а именно монстров. Да-да, все именно так, ученик, подтвердил Иннокентий Павлович, замечая, как я открыл рот от удивления. Агггуу, радостно закричал я. Ну вот, испугали ребенка, воскликнула маман. Да ты на лицо его посмотри, радуется наш малыш, засмеялся батя и обратился ко мне. Ну вот, я ж говорил, что тебе понравится. Маман забрала у него переносную люльку, повернув ее таким образом, чтобы я видел то, что и взрослые. Спасибо тебе, великодушная, добрая женщина. Да, интересно, много ли там новых тварей появилось? Иннокентий Павлович сиял, наверное, больше меня, бодро стуча своей тросточкой по брусчатке. Сегодня прямо праздник какой-то. Я до сих пор не верил, что это происходит на самом деле. Ущипните меня кто-нибудь. Когда мы вышли со стоянки, я тут же заметил здание зоопарка. Оно было просто огромным и похожим по форме на драконье яйцо. Через пару минут вошли внутрь через большую магическую дверь. Как только приблизились, участок сплошной стены, на которой была нарисована дверь, просто растворилась в воздухе. А затем нас ждал пропускной пункт. Сначала хмурый охранник проверил нас на лишние предметы и еду, то есть на все, что нельзя было проносить на территорию. Далее за стойкой нас встретила толстая тетка. Она категорически взглянула в нашу сторону, что-то лениво пошвывая. «Не, сюда нельзя с младенцами», — грубым голосом ответила кассирша. «В моем родном мире так только портовые шлюхи разговаривали». Так же грубо отвечали. И взгляд был такой же, с претензией. «Вроде как ты ей уже должен, от 9 лет, написано же», — добавила она, махнув в сторону яркого плаката на всю стену. «Ну вот видишь, Иван», — маман с облегчением посмотрела на батю. «Это опасно для психики нашего малыша. Даже плакат нарисовали». Но батя не сдавался. «Послушайте, уважаемая, нам нужно пройти вместе с нашим сыном», — попытался он уломать тетку, но та покачала головой. «Нет, я же говорю», — резко ответила она. «Правило есть правило. А потом что? Мне отвечать, если ваш отпрыск испугается?» «Вот-вот», — поддакнула маман. «Ох, мама Наташа, как же ты меня недооцениваешь. Испуг дело такое», — добавила тетка. «А потом такие, как вы, еще и в суд умудряются подать. Вот же паразитка, напросишься. Выпущу змею, сразу вылетишь из своего прилавка, визжа от страха. Позовите вашего администратора», — предложил батя. «Да без проблем», — хмыкнула кассирша, переговорив с кем-то по телефону. Ждали мы недолго. Через 5 минут к нам подошел приземистый мужичок с крючковатым носом. Он кинул на меня удивленный взгляд. «Нет, вы что, с младенцами нельзя», — ответил мужичок. «Ну вот видите», — довольно улыбнулась кассирша. «Хорошо», — вздохнул батя. Маман держала люльку так, что я видел, как отец отошел с администратором в сторонку. Да и разговор хоть и был тихим, но я различал его. «А если так?» — спросил батя администратора, и я заметил, как он протягивает мужичку денежную купюру. «Я все еще сомневаюсь, но ровно наполовину», — пробормотал он. Батя протянул еще столько же. Купюра исчезла в кармане мужичка так же, как и предыдущая, то есть моментально. «Галя, пропусти их», — крикнул администратор кассирши. Но Вениамин Михайлович, пыталась что-то сказать тетка. «Под мою ответственность», — настоятельным тоном добавил администратор. Батя в этот момент подошел, победоносно улыбаясь, и подмигнул мне. «Вы хорошо подумали, Вениамин Михайлович», — Удивленно выгнула брови кассирша Галина. «Хорошо, Галя, хорошо», – забормотал мужичок, – «выписывай им билеты». «Ну, хорошо, раз хорошо», – ответила Галя. «Только вам тогда надо поставить подпись в журнале напротив их фамилий, что вы несете ответственность за здоровье младенца, физическое и ментальное». «Плять», – тихо выдохнул мужичок. «О, новое слово, судя по всему, ругательное. Надо запомнить». Администратор подошел, взял ручку и черканул пару раз в журнале. «Все?» – раздраженно спросил он у тетки. «Вот теперь все, Вениамин Михайлович», – криво улыбнулась ему кассирша. «Больше вас не задерживаю. Администратор хмуро прошел мимо нас. Вот же сука!» – пробормотал он себе под нос. Довольная кассирша махнула в нашу сторону. «Подходим, оплачиваем билеты и проходим дальше по коридору. Дожидаемся гида». «Кого? Что за гида?» «Потом я только понял, что это проводник. Мы подошли к толпе из 14 человек, почти все взрослые, и лишь пара подростков. Большая часть группы удивленно смотрела на меня. Пусть кто-то попробует вякнуть. Порву на части лично, вот этими вот младенческими руками». Не успел я отправить в сторону толпы еще парочку мысленных угроз, как возле нас очутился парень с мелкими щеголеватыми усиками и улыбчивым взглядом. Он посчитал всех, кто собрался. «Ага, сейчас», кивнул парень. «Проходите дальше по коридору, в комнату ожидания. Еще ждем двух человек и начинаем». Все время, пока я как император развалился в люльке, предвкушая момент встречи с тварями, маман причитала, а батя ее успокаивал. А затем вернулся гид еще с двумя взрослыми, и мы отправились в путь. На этот раз маман устала тащить меня и передали люльку бате. А он, красавчик, повернул меня так, чтобы я видел все, что открывается перед нами. «Ну, сейчас повеселимся». Когда мы попали внутрь, я понял, что первый этаж не предел. Под землю вела магическая движущаяся лента, где располагались еще 4 уровня. На каждом уровне – клетки. Великанские, средние, мелкие, совмещенные, высокие и приземистые. А в клетях – просто рай. Монстры всех видов, от летающих до ползающих. И они сильно отличались от тех, что были в моем родном мире. В первом же большом вольере я увидел сильного монстра. Огромная жилистая рептилия ярко-красного окраса встала на мощные задние лапы и замерла, уставившись в нашу сторону. На ее черепе торчали 3 костяных нароста. С боков выглядывали 2 подрагивающих щупальца с мелкими шипами. «Ой, какое страшилище!» – воскликнула маман. «Я же говорил тебе, надо было не идти с нами», – ответил ей батя. «Красный жнец – очень опасная особь», – между тем начал рассказывать гид. «Поймали его пару месяцев назад в Подмосковье. Успел разрушить 2 деревни и убить порядка 40 местных жителей. Ну что ж, красный жнец, приятно познакомиться. А меня зовут Сергей. Я твой будущий хозяин. Хе-хе». Не успела маман меня поймать. Я ловко выскочил из люльки, приземлился на мягкое место, благо подгузник смягчил падение, и очень быстро пополз в сторону клети. «Сережа, куда?» – выкрикнула маман, но батя остановил ее. Мы одновременно с Иннокентием Павловичем оказались возле клетки. Монстр приблизился, шумно дыша через большие ноздри. Змеиными глазами уставился на меня. «Какой красавчик!» – зацокал учитель, разглядывая твари и бросая на меня любопытные взгляды. «Аш!» – зашипел красный жнец и ударил своим щупальцем в защитный магический контур, который заходил ходуном. Я отправил немного энергии в ту часть его мозга, что отвечала за агрессию. Как и учил Иннокентий Павлович, монстр успокоился. Я чувствовал это. Да, получилось. Даже с виду он стал более покладистым. Опустился на 4 лапы, а его щупальца повисли плетями, расстеливаясь по бетону клети. Дыхание существа стало ровным. «Ты собираешься его приручить?» – удивился старик. «Нет, блин, просто поздороваться подошел. Конечно, я собираюсь сделать его своим питомцем. Осталось лишь протянуть связь к рептилии. Пока она в таком состоянии, у меня все шансы получить мощного прислужника. И тогда ни одна скотина даже косо не посмотрит в сторону Смирновых. Иначе, их ждут жуткая смерть. Я это обещаю. Родители, уберите своего ребенка от клетки», — услышал я за спиной голос гида. «Это может быть опасно. Мне своей маман хватает, еще и этот туда же». Я не обращал внимания на голоса позади себя. Батя о чем-то начал спорить с маманой и объяснять гиду, что ничего страшного не происходит. Я посмотрел на красного жнеца, а он, на меня, сосредоточился. Затем протянул руку. Из нее вылетели несколько призрачных зеленых нитей связи, начиная сплетаться в воздухе в более толстую нить. Все-таки монстр большой и нужна была более прочная связь. Но маны не хватает, я же почти пуст. Дьявол, не настолько яркая нить вышла, слишком блеклая, хоть бы хватило энергии. Хотя я особо уже и не надеялся. Когда связующая нить проигнорировала защитный контур и достигла монстра, она коснулась его. Но, как я и думал, тут же разорвалась в нескольких местах и растворилась в пространстве. А мог бы и поддаться младенцу. Эх ты, чмо ты рогатая. В общем, я тебя переименовываю. Засранец ты, а не красный жнец. Акш! Вновь угрожающе зашипел красный жнец, будто прочитав мой посыл. Увы, моей энергии не хватило, чтобы его приручить. Слишком мощная тварь. Я отполз от клетки и вернулся в люльку, которую уже поставили на пол. Маман, замечая это, успокоилась. Батя встретил Иннокентия Павловича, пытаясь расспросить, но старик отвечал неоднозначно и больше был задумчив. Я встретился с его взглядом. Старик был потрясенным и немного растерянным. Он тоже понимал, что я почти наладил контакт с этим хищником. Дальше было не менее интересно, но я потратил почти всю ману на красного гада, хотя мне почему-то кажется, что и остальных тварей приручить бы не получилось. Затем я увидел нескольких слизней, которые были закрыты более серьезной защитой и обездвижены. Твари периодически исторгали из себя белесые сгустки, которые, шипя, ударялись в щиты и истекали по ним в отводящие каналы. Спустившись на уровень ниже, я поздоровался с крылатыми существами, похожими на птеродактилей, затем с огромными хищными моллюсками разных видов, а вот и бронированная сороконожка. «Привет, красотка, как дела?» Она радостно застрекотала, шевеля жвалами. Следом я поздоровался с ядовитой здоровенной мокрицей, а в соседней клете побольше, с призрачной тварью, которую держали около десятка защитных контуров и сложных артефактов. Она мне что-то прошелестела в ответ, но я ни черта не разобрал. А вишенкой на торте было знакомство с Кугулом, очень уродливой тварью в виде бледного склизкого черепа с множеством дергающихся щупалец. Кстати, именно на этой особи маман совсем поплохила, и бате пришлось ее отпаивать каким-то лекарством. После этого она накинула на глаза какие-то черные очки и успокоилась, а мы продолжили наслаждаться экскурсией. Точнее я, потому что даже Иннокентий Павлович начал бледнеть и перестал приближаться к ограждениям. А я был счастлив, именно счастлив, и плевать, что не получилось никого приручить. Даже мелкие твари, похожие на очень зубастых крыс, оборвали мою связь. Но я радовался и предвкушал момент, когда подкоплю маны, стану сильнее и дам прикурить всем, кто вмешался в мою жизнь. Мне же еще нужно найти свою настоящую мать. «Серега, ну кто тебе понравился больше всего?» Криво улыбнулся батя, когда мы выходили из зоопарка. «Какого питомца захотел?» «Куагуль», выдавил я мечтательно. «Кугул», удивился папа Ваня. «Тот череп с щупальцами». Я энергично закивал в ответ. «Фу, не напоминайте», содрогнулась маман. «Я только расслабилась». «Мда, итог моей вылазки понятен. На данный момент маны в моем источнике вполне хватает, чтобы приручать обычных зверей. Это для них хватает нескольких капель энергии. А вот монстрам нужно больше, а большим монстрам еще больше. Вот такая элементарная арифметика от младенца. А что вы хотели? Мне всего 5 месяцев. Но я заметил, что батя был разочарован. В общем, с монстрами у Сережки ничего не получилось, ответил Иван, когда они направлялись к парковке. Их приемный сын был очень довольным, что не сказать о супруге, которая была на грани обморока. Да и сам он изрядно испугался нескольких тварей, особенно этого кугула. Зрелище не для слабонервных, но Сережа сиял от счастья. Да к тому же понравился ему этот, самый страшный, и это его очень сильно настораживало. «Почему это ничего не получилось?» – удивился Иннокентий Павлович. «Так, их поведение никак не менялось», – хмыкнул Иван. «Да, вообще никак», – подтвердила супруга, нюхая очередной флакон успокоительного. «Так что сюда больше не вернемся. Бесполезная трата времени». «Я бы так не сказал», — ответил Иннокентий Павлович, постукивая тросточкой по каменной мостовой. Один монстр отпрянул от Сережи, другой стал спокойнее. «Да и я чувствовал, что он отправляет к ним ману». «Тогда в чем проблема?» — спросил Иван. «Он младенец», — пожал плечами Иннокентий Павлович. «Да, младенец, и что с того?» Покосился на него Иван. «У него в принципе не может быть столь развитого источника, как у взрослых», улыбнулся преподаватель. «То есть это не предел?» пробормотала Наталья. «Единица потенциала тут ни при чем. Ох, уважаемые родители,